Глава 8. Зачем я пришла? Это все Витарин с его напутствием. Словно он знал наперед, что случится звонок, которого быть не должно было просто потому что. Наставник сказал, система не пропустит звонок снизу на зарегистрированный в небе эмфон. Тем более эмфон ученицы школы. Но темный позвонил. Как? Как его узнать, если я почти не помню лица, половина которого пряталась тогда под длинной челкой? Помню руки в рисунках, ощущение несоответствия и странный запах. Тяжесть куртки на плечах, беспокойный взгляд, колкий озноб, когда он отпустил силу. И голос шершавый. От него щекотно даже теперь. «А ты везучая, будто тьмой поцелованная. Эмфон есть? Дашь свой код?» «Светлячок. Красивая». Я обошла все три фонтана уже несколько раз, вокруг и между. Водяная взвесь, пронизанная разноцветными дугами, поднималась высоко. Звенели бьющие вверх струи, разбивающиеся о плоские, наклоненные под разными углами прозрачные пластины. Белый, словно отлитый из снега и льда громадой, высилась чуть в стороне за деревьями башня Хель. Отсвечивали бликами здания неба, прятались макушками в облаках чертоги, больше похожие на мираж, чем на реальность. Выходное платье из легкой ткани начало промокать, волосы завиваться от влаги, а я все гадала. Зачем? Зачем пришла? Зачем нарядилась? Зачем оставила эмфон и перевела ученический браслет в режим сна? Зачем оплатила мобиль пустыми мигами вместо того, чтобы вдвое дешевле добраться кабиной? Это все Витарин и мое любопытство. Из вытянутой овалом чаши фонтана на меня пучеглазились зеркальные рыбы. Я легонько коснулась воды, и несколько рыб тут же собрались веночком. «Просто скажу ему спасибо за то, что помог, и уйду», сказала я своему отражению в воде и рыбьих боках. «И только? А как же прогулка?» Мое отражение в воде накрыло тень. Я шарахнулась в сторону. Не в ту. Отражения обманчивы, а вода ничуть не правдивее зеркал. И вышло, что не прочь, навстречу. Прямо в руки попало. Но он не стал удерживать, тут же отпустил. Отступил, выдерживая дистанцию вытянутой руки. Моей. Его длиннее. «Мор, Марион Холайне, это я!» Я не узнала бы его, пройдя в полушаге. Может, так и было. Лицо не пряталось под челкой, волосы были аккуратно убраны. На лице не было щетины и странных полуживых рисунков тоже. В темных глазах, ясных, не подернутых пленкой усталости и не лихорадочно блестящих от энергетика, лучилось лукавое любопытство. Судя по складкам на одежде, он где-то сидел. Наблюдал, как я тут брожу и маюсь. На нем был синий костюм, узкие брюки, туника. Светлый жакет без рукавов небрежно лежал на плечах. Я растерялась совершенно. Прямо как тогда, внизу, и немного иначе. Меня снова дезориентировало несоответствие. Его руки тоже были без рисунков, как шея и лицо. Чистая гладкая кожа. Зато теперь кисти выглядели правильно. Красивые. Мне опять захотелось потрогать до зуда в пальцах, такого же щекотного, как его голос. «Не похож?» «Нет», — честно сказала я. А он рассмеялся и, схватив меня за руку, оттащил подальше от фонтанов. «Промокла вся!» Жакет с его плеч перебрался на мои. И только тогда я поверила, что он — это он. «Скажешь, как твое имя?» — спрашивал преобразившийся темный словами и глазами. Особенно глазами. Как такое возможно, мне было не понять. Как не понять и то, почему он смог позвонить и каким образом умудрился попасть в центр. Ведь на верхний уровень, за которым уже небо, жителям низа подниматься запрещено. «Снова молчишь? Тогда я сам придумаю. Буду звать тебя...» Анхаэлле, хранящая свет. Звучит достаточно важно для звездной искры, свалившейся с небес мне на голову. Что меня удивило больше? То, что он был на волосок близок к истине, назвав меня, или то, что он сделал это с помощью архречи, которая использовалась для создания речевых матриц при работе с потоком сил? Нет. Недостаточно важно? Не нужно звать меня так. Мое имя Анелия, и... И ты невозможно хорошенькая. А я почти угадал. Можешь говорить. Что говорить? Спасибо. Ты же собиралась. Я... Спасибо. Мне сделалось горячо. Кровь прилила к лицу от того, как он смотрел, будто целиком проглотить хотел. Но это было совсем не то, что взгляд Фалода, от которого делалось липко и противно. От взгляда Мариона было щекотно и тепло. И он снова смеялся моим словам. «Принимается. Здесь сыро. Идем?» «Как ты поднялся сюда и где твои рисунки?» Я смотрела ему на руки. «Немного мигов. На самом деле довольно прилично, но я ни одного не жалею. Каждый из них стоил того, чтобы увидеть, как ты бродишь среди радуг, как смущаешься от моего взгляда и совершенно не понимаешь, о чем со мной говорить. Да можешь уже взять меня под руку. Тебе же хочется. Еще внизу хотелось, но ты струсила. Возьми, я не кусаюсь. Хочешь чего-нибудь? Сок? Сладкий иней?» Я все же решилась. Взяла его под руку, и ничего не произошло. Обычная рука. Как моя, только больше, сильнее, увереннее. Рукав подернулся. Мои лежащие поверх пальцы касались запястья. Когда мор двигался, под кожей перекатывалась венка, и мне снова делалось щекотно. Он терпеливо выждал, пока я освоюсь. Улыбнулся мне в макушку, и мы пошли прочь от водяной пыли по светлой дорожке, совершенно ничем не отличаясь от других гуляющих здесь пар. Напряжение, в котором я жила последние несколько лет, вдруг исчезло. Я так привыкла, что даже не ощущала, а теперь стало легко. Настолько, что я посмотрела Мариону в глаза и сказала, что хочу сладкий иней. Рядом с ним сердце так и норовило забиться сильнее, как рядом с наставником, но при этом он был несоизмеримо ближе. Он был живой. Он нравился. Нравился сейчас. Странный, темный, со странным именем. Хо Лайне. Похоже на имена нетленных и на привязанный на нитку бубенчик, который звенит на ветру. А еще на леденец, тающий под языком, кисло-сладкий. Ему хотелось улыбаться, потому что всякий раз, как я это делала, в темных глазах вспыхивали искры. Он все говорил, какая я красивая и как ему приятно на меня смотреть, и слушать тоже приятно. А потом мы подошли к автомату, где он купил мне сладкий иней. Дешевое лакомство. Я никогда не пробовала. Не думала даже пробовать, хотя не единожды бывала с подругами в этом парке. Мы ходили за лакомствами в павильон, ели в отдельной кабинке, потому что есть при всех в общественном месте неприлично. Это тоже нравилось. Есть у всех на виду. Испрессованная стружка из замороженного сока с карамелью, которую выбрал для меня мор. Лакомство быстро таяло, по шпажке текло, и пальцы стали липкими. Я смеялась, просила помочь мне справиться с коварным десертом. Вместо этого Хо Лайне отобрал у меня остатки, бросил в утилизатор и, ворча, какая я грязнуля, повел мыть руки к чаше фонтанчика. Я снова смеялась. Голова кружилась от восторга. Я брызгала на него водой. Марион сгреб меня в охапку и оттащил к скамейке. «Угомонись уже, стрекоза! Кто тебя только воспитывал?» Плясали смешинки в темной глубине глаз, улыбались губы, бликами на щеках обозначались ямочки. «Совершенно неуправляемая!» Взял за руки, обнял своими двумя так, что наружу торчали только кончики пальцев, и поцеловал. Сначала пальцы, а потом меня. Два осторожных касания, три, и... Я едва удержала свет. А он смотрел, и в бархатистой тьме мерцало теплое солнце. С этим теплом внутри я возвращалась к себе. С теплом, с запахом фруктовой карамели на руках и щекоткой под кожей. Эйфория отпускала. Я осознавала, как опрометчиво и недопустимо вела себя. И что оставленный в комнате М-фон и браслет в режиме сна — сущая глупость, потому что есть куда более действенный способ узнать, что со мной было, где и с кем. И кто провожал меня к кабине подъемника, полыхнув на прощание синеватыми бликами в глазах, отчего спина мгновенно покрылась мелкими пупырышками и сладко свело внизу живота. Стоит Эфферату только захотеть. Сама того не желая, я ускоряла шаг, а, приблизившись к общему дому, уже почти бежала. Так мне хотелось спрятаться и получить свои 3 минуты спокойствия. У входа на ступеньках стояла темноволосая девушка в дорогом открытом серебристо-голубом платье, позволяющем рассмотреть плечи, точеные ключицы, плавный изгиб шеи. Замерла, словно одна из каменных фигурок из сквера, случайно оказавшаяся здесь. Руки были опущены, лежали одна на другой. Кисти прятались в длинных рукавах. В затейливо уложенных в высокую прическу прядях мерцали алмазные брызги. Фарфорово-матовая кожа будто светилась изнутри. Светло-синие глаза смотрели прямо на меня. Я помнила ее. Я ее узнала. «Думаешь, тебя из койки не вытащат? Хочешь, как Силка в том году, перед всем оазисом в веревках поверх исподнего стоять, пока кровь проверят?» «Асилая», — изумленно проговорила я, — «Асилая Виктим». «Кио, меня зовут Кио», — хорошо поставленным голосом произнесла она. «Нетленный Эфферат прислал меня за тобой». Она приветливо улыбалась, а в глазах был свет и ненависть.